Глава 28. Ольга. К ночи поднялся мороз. Такой сильный, что мне казалось, что я слышу, как скрипит, промерзая снег. У меня тепло, одеяло толстое, смотрю в окно, как качаются тихонько ветки дерева, фонарем подсвеченные. Думаю, подташнивает. Пить — это гадость гадкая, как ни крути. Но, как ни странно, думается легко, вспоминается. Я понимаю вдруг, что жизненно важно вспомнить все, как было. Каждый свой шаг, каждую схватку, каждое сказанное слово. Она была милой, это Настя. Но тогда я ее ненавидела. Чувство было абстрактным, особой основы не имеющим. Просто она была счастлива, а я нет. Я не говорю о мужчинах. Мне тогда на всех мужчин было плевать. Чем я от них дальше, тем лучше. Она ждала свою дочку с радостью, а я со страхом. Меня мучили схватки, а у нее была передышка. Она просто сидела рядом, на соседней пустой кровати. В палате темно, из коридора свет падает. Маленькая больница тиха, спит, а Настя щебечет. «Жаль, мама не дожила», — говорила она. «Я уже детскую обустроила. Я так жду свою дочку. И кажется, вот она родится, и все изменится. И мы с ней обязательно будем подружками, командой». У меня схватка. Малышке не терпится покинуть мое тело. Она совсем не боится внешнего мира. Глупышка. Терплю, стиснув зубы. Боль — это просто. С болью я справлюсь. Когда муж меня бил, я ни единой слезинки не уронила. О, он был бы счастлив. Он мог сломать меня, но так и не заставил плакать. Поэтому я сильнее. А все свои слезы я выплакала в поезде. «А какая игровая у нас!» — продолжала Настя. «Я не хвастаюсь, меня просто распирают чувства. И рожать так страшно-страшно, и малышку свою на руки скорее хочется. Я буду играть ей на пианино. Я специально училась полгода, сразу как узнала, что беременна. Мама всегда говорила, что у меня есть слух». «Хватит!» — закричала я. «Замолчи!» Мой гневный возглас был таким резким и громким, казалось, разбудит всех. Но нет. Палата обсервации, в которой я рожаю, находится в стороне, как и положено. Настя только перепугалась. Оленья свои глаза вытаращила. «Прости», — смутилась она. «Я всегда много говорю, когда волнуюсь. Прости». Мне стыдно стало, словно я ребенка обидела. Она и казалась ребенком. Это Настя. Несмотря на то, что взрослая женщина скоро мамой станет. Просто нежная такая, наивная. «Прости», — теперь извинилась я. «Просто все сложно. Я сбежала от мужа, который меня избивал. Это ерунда. Но моя дочь, по прогнозам врачей, она не доживет до года. И твои мечты, мне немного больно их слушать. Я просто хочу родить, если уж роды начались, и сбежать отсюда подальше, чтобы мой ублюдок муж меня не нашел». Глаза Насти округлились еще сильнее. Хотя куда еще-то, отпрянула от меня. Я подумала, она такая чистая и свежая, пришла ко мне в обсервацию, к бомжихе без документов. Поболтать, развлечь, не побрезговала. А я мало того, что напугала ее, так еще и мордой ткнула в суровую реальность. «Мой папа спился», — тихо сказала она, — «и замерз ночью в сугробе, пьяным. Он не сдержал позывов мочевого пузыря, умирая, и штаны его заледенели, примерзли к коже. У мамы истерика была, а я его омывала и маму потом хоронила. Она любила его, этого опустившегося алкоголика, и тихо угасала за ним. Я знаю жизнь. Я не куколка красивая с витрины магазина». И молчим. И стали как будто ближе немного. Теперь я была даже благодарна ей за то, что она пришла. За то, что она молчит просто рядом. И схватки стихли, словно боясь испортить эту минуту. «Все нормально, Настя», — улыбнулась через силу я. «Он хочет тебя убить? Твой муж?» Я снова улыбнулась. Не так она и была знакома с реальностью, девочка-женщина Настя. И это хорошо. Пусть обитает в своем ванильном мирке и дальше. Он сумасшедший. И он очень богатый сумасшедший, который может меня найти. Он будет искать из принципа. Он считает меня своей вещью. И в моем животе его ребенок. Он ему не нужен. Но он его... Снова молчим. А потом... «У меня есть брат», — продолжила она. «С Демидом они едва знакомы, тот его отребьем считает. Может, и прав. Но он мой брат, я люблю его. Он последнее, что осталось от моей некогда красивой и дружной семьи. У тебя есть ручка?» Я удивилась, но показала на тумбочку. Там врач что-то писала. Оставила мне листок и ручку. Настя ее взяла, перевернула лист и аккуратным бисерным почерком что-то написала. Потом мне протянула. «Что это?» «Это адрес, по которому можно найти брата. И телефон. Правда, я не знаю, действителен ли он. Брат часто их меняет. У тебя есть деньги?» Я поневоле покраснела. Это одна из причин, по которой муж будет меня искать. Я не была идеалисткой. Я знала, что с больным ребенком и без денег не выжить, и я украла деньги у своего мужа. По его меркам ерунда, по моим – порядочная сумма. Но зачем, Настя? Мне стыдно, но он поможет тебе. Он сделает тебе новые документы, у него знакомые есть. Ты передай бумажку эту и скажи, что подруга моя. Он тебе поможет, конечно, заплатить придется. И вот тогда я заплакала от облегчения, от того, что вдруг появилась надежда, пусть зыбкая, но хоть такая. «Я любой рада. Спасибо», – прошептала я. А потом мое тело скрутило схваткой, такой сильной, как никогда прежде. Все мысли отступили на второй план. Родила я еще до рассвета, сутки приходила в себя, заставляла себя есть, прикладывала сонную Дашку к груди почаще, чтобы скорее молоко пришло. Настю я не навещала и не видела, но листочек берегла и сбежала следующей ночью. Это было несложно. Драконовских мер по охране больницы не было. Просто спустилась на первый этаж, отомкнула запор, вышла аккуратно, прикрыв за собой дверь. В рюкзаке деньги, в руках запеленутая в одеялко, пока еще безымянная Дашка. Я уехала в ближайший большой город первой электричкой. У меня была справка о ее рождении, написанная с моих слов врачом в роддоме. И первым делом я пошла не за документами. Я платно пошла к хорошему детскому врачу в очень хороший центр. Я врала безудержно, и мне верили. Я говорила страшную правду, и меня слушали. Главное, я платила, и мою Дашку проверили полностью. «Никаких отклонений не вижу», – заверила меня кардиолог. «Одно окошко открыто, так трогать ничего не нужно. Проверитесь полгода, само пройдет. Гарантирую, это частая патология». «Но как так?» – удивлялась я. «Радуйтесь», – улыбалась врач. «Просто радуйтесь и примите этот подарок судьбы. Мой подарок. Моя Дарья». Имя уже было. И первая на нашем веку съемная квартира. Темная, страшная. Зато документы не спросили, и мужа в ней не было. Это самое главное. О, я такая счастливая была. Несмотря на то, что Дашка не спала толком ночами. Верещала. Живот ее мучил. Возьму ее на руки. И хожу, хожу. Спать хочется. А я улыбаюсь, как дура. И Мишу я нашла. Мишей его звали. Брата того. Он долго недоверчиво на меня косился, разглядывая листок, написанный сестрой. «У меня просто муж», — пояснила я. «Он агрессивен. Я хочу сбежать от него, и все». «Дорого будет». «Я заплачу». Я осталась Ольгой. Фамилию, дату рождения и отчество сменила. Дашка получила имя. Документы выглядели настоящими, но в следующем же городке я их поменяла. Заплатила госпошлину и поменяла по заявке, сменив некоторые детали. Так я делала еще два раза. И бежали мы с Дашей долго, из города в город, ровно до тех пор, пока не пришел Шахов.